Обосновавшись на острове Коркира, Бибул принялся действовать. И гораздо решительнее, чем оробевший Помпей. Плохо, конечно, что Цезарь успешно прошел через выставленный на море заслон. Но еще хуже, что он сам сообщил Бибулу об этом, послав к нему легата Помпея, плененного им. «Ха-ха-ха! Получай, Бибул!» Ничто не могло пришпорить Бибула сильней, чем эта пренебрежительная насмешка. Он всегда до самозабвения отдавался работе, но после визита Вибуллия стал еще безжалостнее подгонять и себя, и других. Каждый новый полученный им корабль шел патрулировать Адриатику. Цезарь сгниет, прежде чем увидит свои остальные войска. Первая кровь — пустяк, но все-таки это кровь. Выйдя сам в море, Бибул перехватил 30 транспортов Цезаря и сжег их. «Вот, получите, Антоний и Кален, этих судов у вас теперь нет». Он поставил перед собой две задачи. Во-первых, не дать Антонию и Калену набрать флот, достаточный для переброски 8 легионов и 1000 германских конников в помощь Цезарю. Чтобы добиться такого эффекта, он послал Марка Октавия патрулировать италийскую часть Адриатики севернее Брундизия. Скрибонию Либону было велено следить непосредственно за Брундизием, а Гнея Помпея обязали перекрыть все подходы к нему с греческой стороны. Если Антоний и Кален попытаются получить корабли из портов северной части Адриатики или из Греции, или из портов Италии с западной стороны, им это не удастся. Его второй задачей было лишить Цезаря возможности получать морем съестные припасы, поэтому без внимания не остались ни Коринфский залив, ни Пелопоннес. Тут прошел слух, что Цезарь, обеспокоенный возрастающей изоляцией, попытался инкогнито, чтобы не встревожились его люди, вернуться в Брундизий на небольшом открытом полубаркасе. Но у острова Сасон разразился ужасный шторм. Когда капитан-суденышка решил повернуть назад, переодетый Цезарь открылся ему, умоляя продолжить путь. «Я Цезарь», — сказал он, — «удача сопутствует мне». Была сделана вторая попытка, но в конце концов полубаркас вернулся в Эпир. Правда ли это, Бибул не знал. Зато он знал, что Цезарь способен на авантюры, и стал действовать еще энергичнее, принимая все меры, чтобы сорвать любой его план. Когда экваториальные штормы обложили Брундизий, Бибул вполне мог бы расслабиться, но он себе этого не позволил, и поскольку возглавить патруль между Коркирой и Сасоном было больше некому, отрядил в море себя. В любую погоду он вел наблюдение, всегда продрогший, всегда промокший, всегда голодный, ибо ел он урывками, как, впрочем, и спал. В марте он простудился, но отказывался вернуться на базу, пока не потерял способность что-либо решать. Голова в огне, руки-ноги как лед, дыхание сбилось. Он упал на палубу флагмана, и его заместитель Лукреций Веспиллон приказал флоту идти к Коркире. Там Бибула уложили в постель, но состояние его не улучшилось, и Лукреций Веспиллон принял еще одно решение — послать за Катоном в Деррахий. Тот, боясь не увидеться с дорогим ему человеком, нанял для перехода самый быстрый полубаркас. Войдя в комнату, Катон с облегчением понял, что Бибул еще здесь — но уютный небольшой каменный домик словно бы содрогался от его прерывистого дыхания. Какой он маленький! Меньше, чем был. Или это кровать такая большая? Седые волосы и седые брови почти сливаются с мертвенной чешуей, в которую превратил его лицо морской ветер. Только серебристо-серые глаза, огромные, на этой усохшей маске, кажется, еще живы. Они повернулись, увидели, увлажнились. Маленькая рука шевельнулась. Катон сел на край кровати, взял руку друга в свои. Наклонился, поцеловал Бибула в лоб и чуть не отпрянул. Так горяча была кожа. Ему казалось, что слезы, скопившиеся в уголках глаз умирающего, вот-вот зашипят, пыхнув струйками пара. Он весь горит, грудь вздымается с хрипом, с болью. Но в застланных слезами глазах светится истинная любовь. Любовь к Катону, которому вскоре опять суждено испытать горечь потери. «Теперь, когда ты здесь, ничто не имеет значения. Я буду здесь, сколько ты захочешь, Бибул. Я слишком сильно старался. Нельзя дать Цезарю победить. Мы никогда не дадим Цезарю победить, даже ценой наших жизней. Он разрушит республику. Его надо остановить. Мы оба с тобой это знаем. Остальные мало стараются, кроме Агенобарба. Я подгоню их. Помпей — сдутый пузырь. Алабиен — чудовище. Я знаю. Не думай о них. Присмотри за Порцией и за маленьким Луцием. Теперь он — мой единственный отпрыск. Я позабочусь о них. Но сначала разделаюсь с Цезарем. «О да! Сначала возьмись за него. У него 100 жизней!» «Ты помнишь, Бибул, как в твое консульство ты заперся у себя в доме, чтобы следить за небом? Как он тогда возмущался! Но и мы испортили ему консульство, заставили поступить неконституционно и заложили основы для будущих обвинений». Когда все кончится, он ответит за все. Его резкий от природы каркающий голос звучал сейчас очень мягко, даже нежно. Он словно пел колыбельную, погружая товарища в вечный нескончаемый сон. Это подействовало. Бибул заулыбался, как ребенок, слушающий самую замечательную сказку на свете. Итак, с улыбкой, не отрывая глаз от лица друга, он отошел в иной мир. Последние слова его были: «Мы его остановим». Теперь все воспринималось не так, как в прошлом, когда умирал Цепион. Ни опустошающего взрыва горя, ни исступленного отрицания смерти. Когда затихли предсмертные хрипы, Катон встал с кровати, сложил руки Бибула на груди, закрыл ему глаза. Он знал, конечно, что произойдет, и потому в его поясе нашелся динарий. Катон опустил монету в раскрытый рот, потом поджал холодеющий подбородок и чуть раздвинул мертвецу губы. И Бибул снова словно бы улыбнулся ему. «Вале, Марк Кальпурний Бибул», — сказал он. «Я не знаю, сможем ли мы победить Цезаря, но он нас никогда не победит». Луций Скрибоний Либон ждал за дверью с Веспиллоном, Торкватом и прочими. «Бибул мертв», — громко объявил Катон. Либон вздохнул. «Это многое осложняет». Он сделал вежливый жест. «Вина?» «Спасибо. Побольше. И неразбавленного». Он выпил до дна, но от еды отказался. «Возможно ли при таком шторме развести погребальный костер? Его уже готовят». Мне шепнули, Либон, что Бибул пытался переиграть Цезаря как дипломат и пригласил его в Арик на переговоры, и что тот будто бы даже явился туда. Да, это правда. Хотя навстречу Бибул не пошел, из опасения взбелениться. Я сказал это Цезарю и попробовал разговорить его, чтобы понять, есть ли в его обороне лазейки, через которые мы могли бы протаскивать для себя провиант. Но замысел не удался, — сказал Катон, вновь наполняя бокал. Либон поморщился, развел руками. «Иногда, Катон, я думаю, что Цезарь не из смертных. Он засмеялся мне в лицо и ушел». «Цезарь смертен», — сказал Катон. «Однажды он умрет». Либон наклонил свой бокал, выплеснув часть вина на пол. «Это богам, чтобы я дожил до этого дня». Катон улыбнулся, покачал головой. «Нет, я свое вино выпью сам. Что-то мне говорит, что я умру раньше». От Аполлонии до Брундизия по морю миль 80, не больше. Утром 2 апреля Цезарь снарядил в путь полубаркас и передал капитану письмо. Он еще в Британии понял, что полубаркасы быстрые и надежны. Море успокаивалось, ветер с юга дул слабый, а горизонт был незапятнанно чист. Ни единого корабля, не говоря уже о флотилиях. На закате того же дня Марк Антоний ознакомился с содержанием доставленного ему в Брундизии послания. Цезарь писал его сам, читать было легко. Почерк почти каллиграфический, хотя и очень характерный. А первая буква каждого нового слова помечена точкой над ней. Антоний, экваториальные штормы прошли. Наступила зима. Согласно нашему типу погоды, должно наступить обычное затишье. Мы можем надеяться на 2 спокойных рыночных интервала до наступления следующих штормов. Я буду очень признателен, если ты поднимешь свою толстую задницу и переправишь ко мне еще хоть какие-то легионы. Немедленно. На всех имеющихся у тебя кораблях. В первую очередь отправляй ветеранов и кавалерию, потом новые легионы. Сделай это, Антоний, мне надоело ждать. Цезарь раздражен, — сказал Антоний Квинту Фуфию Колену. — Труби сбор. Через 8 дней отплываем. У нас достаточно транспортов для ветеранов и кавалерии, и для 14-го только что прибывшего. У него будет 9 легионов, это хороший кулак. — Он и с меньшим количеством утирал всем носы, — сказал Антоний. — Шугануть бы Либона с моря. Но где нам взять флот? Сложнее всего было погрузить 1000 лошадей и 4000 мулов. 7 дней и 7 ночей не прерывался блестяще организованный, но весьма и весьма трудоемкий процесс. Большая гавань Брундизия со множеством бухточек позволяла отвалившим от пристани кораблям ожидать остальных, встав на якорь. Они ждали с животными, грумами, конюхами, а также с германскими кавалеристами, втиснутыми между лошадьми. Повозки и артиллерию погрузили скорее, а уж с пехотой разобрались и вовсе легко. Отчалили в ночь на 10-е. Дул юго-западный ветер. Это значило, что всю основную работу возьмут на себя паруса. «Нас понесет так, что никакой Либон не догонит», — смеялся Антоний. «Будем надеяться, что нас не растащит», — угрюмо откликнулся Колен. Но везение Цезаря не подвело его бравых парней. Так, по крайней мере, считали 6-й, 8-й, 11-й, 13-й и 14-й легионы. Ветер гнал корабли кучно, паруса раздувались. В обозримом пространстве никакого Либона. Над головами никаких туч. Но у острова Сосон ветер вдруг посвежел, изменил направление. Откуда-то вывернулась непонятно кем возглавляемая, но явно вражеская флотилия и стала их нагонять. «О боги! Нас сносит к Тергесте!» — крикнул Антоний, когда маяк Деррахия пронесся мимо. Но вдруг, словно по велению богов, ветер стих. «Поворачивай к берегу, пока можно», — велел капитану Антоний. Капитан кивнул двум рулевым. Те налегли на весла с таким напряжением, словно ворочали валуны. «Это Капоний», — сказал Колен. «Он нас нагоняет». «Пусть нагоняет. Мы успеем причалить». В 35 милях севернее Деррахия был город Лиссе, и здесь Антоний повернул свои корабли носом, чтобы встретить таранный удар боевых галер «Колония», находящихся почти в миле от его отставших кораблей и быстро приближавшихся. Вдруг ветер повернул, задул с севера. Вне себя от радости все на кораблях Антония смотрели, как корабли противника стали уменьшаться и скрылись за горизонтом. Жители Лисса собрались, чтобы приветствовать армию Цезаря. К ним присоединились селяне и стали помогать выгружать тысячи животных на берег, где была почти такая же пристань, как в Брундизии. Счастливый Антоний провел в Лиссе несколько часов, чтобы дать своим людям отдохнуть и перекусить, а потом, построив их в маршевую колонну, двинулся к югу, чтобы встретиться с Цезарем. «Или с Помпеем», — прибавил Колен. Антоний раздраженно хлопнул себя по огромному бедру. «Колен, не мели ерунды! Неужели ты вправду считаешь, что этот слизняк развернется быстрее, чем Цезарь?» Глядя с вершины высокого холма на море, Цезарь заметил вдали свой флот и облегченно вздохнул. Но потом сжал в бессилии кулаки, увидев, как ветер уносит корабли на север. «Сворачивай лагерь, мы выступаем». «Помпей тоже снимается», — сказал Ватиний. «Он будет там первым». «Помпей зауряден как командир. Он не пойдет прямо на север, ибо та местность ему неизвестна. Думаю, он пойдет к реке Генус и остановится у Аспарагия. Это немного южнее Деррахия, но на Игнациевой дороге. Помпей ненавидит плохие дороги. К тому же он должен помешать мне соединиться с Антонием. Так почему бы ему не залечь там, где, по его мнению, пойдет моя остальная армия?» «Ну, а ты?» — нетерпеливо спросил Ватиний. «А я туда не пойду. Я перейду к Генусу вброд и в 10 милях от побережья двинусь по местным дорогам на север». «А-а-а!» — воскликнул Ватиний. «Но ведь тогда Антоний подойдет к Аспарагию раньше, чем ты. Антоний прошел гальскую выучку и передвигается быстро, как я. Но он не дурак наш, Антоний. Далеко не дурак». Точная оценка. Антоний действительно двигался быстро, но не вслепую. Его разведка была дотошной и вскоре доложила, что Помпей стоит лагерем около Генуса. Антоний тут же остановился и далее не пошел. 15 июня армии Антония и Цезаря соединились. Радостные события для ветеранов. Приплясывая от возбуждения, Антоний сказал Цезарю: «У меня есть сюрприз, надеюсь, приятный». Как фокусник, коих он так любил включать в свою дикую свиту, Антоний сунул руку в толпу офицеров. Те расступились, и показался высокий, красивый мужчина лет 45, рыжеватый и сероглазый. «Гней Домиций Кальвин!» — воскликнул Цезарь. «Вот это сюрприз!» Он шагнул вперед, схватил Кальвина за руку. «Что ты делаешь в такой сомнительной компании? Я был уверен, что ты у Помпея». «Только не я!» — с жаром возразил Кальвин. «Да, я был верным приверженцем Бонни в течение многих лет, фактически до марта прошлого года», — взгляд его посуровил. «Но, Цезарь, не мог же я с этими жалкими негодяями в трудный момент бежать из страны. Помпей и его клика своим бегством разбили мне сердце. Теперь я твой и уже до конца. Ты хорошо обошелся с Италией, с Римом. Разумные законы, разумный сенат. Но я оставался бы там с моими лучшими пожеланиями. Нет, я воин, а не законник, и не хочу в решающую минуту отсиживаться в кустах. За скромным обедом — хлеб, масло, овощи, сыр — Цезарь рассказал о своих планах. Присутствовали Ватиний, Кальвин, Антоний, Кален, Луций Кассий, двоюродный брат Гая и Квинта, Луций Минуций Планк и Гай Кальвизий Сабин. «У меня 9 плотно укомплектованных легионов и 1000 конников», — сказал Цезарь, сосредоточенно жуя редиску. «Слишком много, чтобы Эпир мог прокормить их зимой. Помпей на такой местности драться не будет, тем более в такую погоду. Весной он пойдет на восток, в Македонию или в Фессалию. Сражение, если оно вообще состоится, будет именно там. Мне же пока надлежит склонить на мою сторону Грецию. Поддержка, снабжение и все такое для нас сейчас очень важны. Поэтому я разделю нашу армию. Луций, Кассий и Сабин, вы возьмете 7-й легион и займетесь Западной Грецией, Амфилохией, Акарнанией и Этолией. Ведите себя хорошо. Кален, ты с 5 старшими когортами 14-го легиона и с половиной моей кавалерии убедишь Биотию принять правильное решение. Таким образом, центральная Греция будет нашей. Но в Афины не лезь, не трать зря сил, сосредоточься на Фивах. «Цезарь, а что ты оставишь себе?» — хмуро спросил Планк. «Думаю, пары легионов мне будет достаточно», — спокойно ответил Цезарь. «Помпей ждет Метелла Сципиона и до тех пор активности не проявит». «А вдруг проявит?» — воскликнул Кален. «Если он ударит всей своей мощью, тебе конец». «Я знаю, но он не ударит». «Надеюсь, ты прав». «Кальвин, для тебя есть особое поручение», — сказал Цезарь. «Все, что смогу, я сделаю». «Хорошо. Возьми 11-й и 12-й легионы и попробуй найти Метелла Сципиона, прежде чем он присоединится к Помпею». «Ты хочешь, чтобы я был в Фессалии и Македонии?» «Именно. Возьми эскадрон Гальской конницы. Они замечательные разведчики». «С тобой останутся только эскадрон галлов и 500 германцев», — сказал Кальвин. «У Помпея 1000 конников. И их надо кормить», — Цезарь повернулся к Антонию. «Как ты распорядился 3 легионами, оставшимися в Брундизии?» «Отправил их в Италийскую Галлию», — ответил тот с полным ртом. «Я решил, что ты перво-наперво захочешь обезопасить Иллирию, поэтому 15-й и 16-й идут в Аквилею. 3-й сейчас шагает в Плаценцию». «Мой дорогой Антоний, ты бесценный перл. Делаешь именно то, что нужно. Ватиний, Иллирия в тебе нуждается». «Поедешь сушей, это быстрее». Серые выцветшие глаза опять обратились к Антонию и потеплели. «Не беспокойся о брате Антоний. Я слышал, что с ним обходится прилично». «Хорошо», — угрюмо сказал Антоний. «Я знаю, он немножко дурак, но он мой брат». «Жаль, что ты позволил большой группе своих гальских легатов остаться в Риме», — сказал Кальвин. «Они пригодились бы тебе здесь». «Им надо делать карьеру», — спокойно ответил Цезарь. «Они отслужили свое. Никто не может стать консулом, не побывав в шкуре претора», — он вздохнул. «Хотя я скучаю по Авлу Гиртию. Отменный канцелярист». Обед закончился, и все поспешили откланяться. Но Ватиний и Кальвин задержались. Цезарь хотел ознакомиться с последними римскими новостями. «Что случилось с Целием?» — спросил он Кальвина. «Долги», — кратко ответил тот. «Он ставил на то, что ты аннулируешь все заемные векселя, и просчитался. А способностей ему было не занимать. Цицерон души в нем не чаял. И он хорошо показал себя как идил, прикрыл аферы с водой, ввел несколько очень нужных реформ. «Хлопотная и неблагодарная должность», — сказал Цезарь. «Знаю это по опыту. Эдилы всегда много тратят на то, чтобы устроить замечательные игры, а потом никак не могут выпутаться из долгов». «Ты выпутался?» — улыбнулся Ватиний. «Лишь потому, что я — это я». «Продолжай, Кальвин. Мы тут мало что знаем. Море блокировано. Продолжай». Как претор по иностранным делам, Целий, похоже, счел, что сможет сам все обстряпать, и попытался провести закон об аннулировании долгов через трибутное собрание. Я слышал, что Трибоний пытался остановить его. Безуспешно. Собрание было бурным. Очень многим хотелось провести этот закон. И Трибоний пошел к Ватии и Саврику, сделал предположение Цезарь. «Ты знаешь этих людей, поэтому твоя догадка верна». Ватия сразу ввел «Сенатус консультум ультимум». Два плебейских трибуна пытались противиться, но чрезвычайное положение было уже введено. Он их обставил, причем очень чисто. Я был восхищен. А Целий бежал из Рима, чтобы попытаться набрать возле Капуи войско. Это последнее, что я слышал о нем. «А мы слышали», — лукаво сказал Кальвин, — «что ты очень обеспокоился и даже пытался прорваться на открытом полубаркасе в Брундизии. Эдепол, как быстро распространяются слухи!» — ухмыльнулся Цезарь. «Эдепол, клянусь поллуксом!» Самое сильное выражение эмоций, позволенное мужчинам в присутствии женщин правилами хорошего тона. «Но что сталось с Целием? Продолжай. Твой племянник Квинт Пидий был претором, которому поручили привести 14-й легион в Брундизий, и он находился в кампании в тот момент, когда Целий встретил никого иного, как Милона, тайком пробиравшегося из ссылки в Массилии». Протянул Цезарь. «Значит, Милон думает, что поднимет революцию. Полагаю, Сенат, руководимый Ватией и Трибонием, не будет так глуп, чтобы разрешить ему вернуться домой». «Нет, разумеется. Милон скрытно высадился в Сурренте. Они с Целием обнялись и согласились объединиться. Целию удалось наскрести около 3 когорт из ветеранов Помпея, авантюристов, гуляк, выпивох. Милон вызвался набрать еще столько же». Кальвин вздохнул, поменял положение. «Ватия и Трибоний послали Квинту Пидию депешу с приказом справиться с ситуацией в рамках «Сенатус консультум ультимум». Другими словами, они дали моему племяннику полномочия начать войну. Да, Пидий развернул свой легион и встретил их неподалеку от Нолы. Произошло что-то вроде сражения. Милон был убит. Целию удалось бежать, но Квинт Пидий нагнал его и убил. Вот и все.